Глава вторая. Два закрытых магазина. «Ола! Привет!» — поздоровалась Ода и сдвинула на затылок широкополую шляпу-сомбреро. Еще на ней было пестрое пончо. Сердце Немо забилось в 100 раз быстрее. Его внутренний голос воскликнул: «Ода, как я рад тебя видеть! Выглядишь потрясающе!» Но он лишь буркнул: «Привет!» «Родители подарили?» — поинтересовался Фред, показав на сомбреро. «Они только что вернулись со съемок из Мексики», — подтвердила Ода и, наморщив лоб, повернулась к Немо. «Ты так и не получил никакой посылки?» «Нет», — мрачно ответил мальчик. «Минуточку!» — Ода остановилась возле почты. «Может, все дело в почтальоне?» «Конечно, дело в почтальоне. Ведь это он приносит посылки», — остроумно заметил Фред. «После того, как Франц Ах стал бургомистром, Немо больше не получил ни одной посылки», — заметила Ода и, опустив поля сомбреро, добавила зловещим голосом. «Может, он и есть тот таинственный...» «Не, я так не думаю», — покачал головой Немо. «Франц Ах — хороший парень. Он делает крутые вещи». «А вот фрау Юки наверняка считает иначе». Ода перекинула через плечо полы пончо и кивнула в сторону маленькой женщины-почтальона, которая вышла из двери почты с двумя тяжелыми сумками. Теперь фрау Юки осталась одна, и ей приходилось самой разносить всю почту. А поскольку Франц Ах сделал центр Нудинга пешеходной зоной и запретил тут всякий транспорт, бедная женщина не могла пользоваться даже трескучим мотовелосипедом. Немо подошел к почтальонше и спросил: «А мне так и не приходила посылка?» «К сожалению, пока нет». Фрау Юки сочувственно покачала головой. На носу у нее блестели капельки пота. Фред увидел разочарование на лице друга и снова провел ладонью по блесткам на своей футболке. Теперь его смайлик выглядел грустным. Друзья пошли дальше. «Ох, ребята!» — простонал Немо. «Нудинг — дурацкий, ужасно скучный город. У нас даже нет своего отделения полиции, потому что в нашей дыре ничего не происходит». «Ошибаешься!» — неожиданно возразил кто-то. Это был местный парикмахер. Он сидел возле парикмахерской и что-то рисовал на мольберте. «В конце недели в городе состоится необычайно интересное событие. В лавке игрушек откроется моя выставка». Ребята с любопытством заглянули через плечо художника. Немо удивился, увидев портрет, в котором, если напрячь фантазию, можно было с большим трудом угадать сходство с Хупси Хубертом, спортивным метеорологом с кабельного телеканала «Треска». «Неужели парикмахер собирается выставить эту картину перед всем городом?» Взмахнув кистью, парикмахер добавил к портрету веселый вихор, зашел в салон и выставил свое произведение в витрине. Там уже висели и другие портреты местных знаменитостей, и у всех у них была новая, необычная прическа. Там был господин Кригельштейн с розовым ирокезом, Франц Ах со светлыми локонами и Белла Эклер с нелепым пучком на голове. Фред усмехнулся. «Не могу поверить, что он действительно хочет выставить эти портреты», сказал он вполголоса, когда ребята пошли дальше. «Они такие нелепые, как будто их нарисовал 4-летний ребенок». «Скажешь тоже», усмехнулся Немо. «Моя соседка Мари недавно подарила мне свой рисунок, и он гораздо лучше этих портретов». «Смотрите!» Ода остановилась перед стеклянной витриной. За пыльным стеклом виднелись пустые полки. Перед запертой дверью лежала кучка сухих листьев. «Еще один магазин закрылся. Сначала книжный, потом пекарня, а теперь и спортивный». «Вот и я говорю», — проворчал Немо. «Наша скучная дыра постепенно умирает». «Почему дыра? Все-таки у нас есть кафе», — попытался утешить друзей Фред. «Я не пью кофе», — буркнул Немо. «И кинотеатр», — подумав, добавил Фред. «Там уже 4 недели идет новая мыльная опера Бобби Шиммера», — усмехнулась Ода. «А еще супермаркет», — напомнил Фред. «Им управляют мои родители», — фыркнул Немо. «Это значит, что они работают там целый день, а вечером приносят мне йогурт с истекшим сроком годности». «А классная лавка игрушек», — не сдавался Фред. «Игрушки интересуют меня только тогда, когда они оживают». Немо посмотрел на красную дверь лавки господина Зипценрюбеля и подумал об отце. Тот якобы видел здесь огромного зайца. «Представляете, мой отец недавно начал бегать. Но только в темноте, чтобы его никто не видел. А вчера вечером...» Тут Немо прикусил язык, решив не рассказывать эту историю. Еще не хватало, чтобы над его отцом все смеялись. «Хи-хи-хи», — рассмеялся Фред. «Значит, твой отец решил заниматься спортом?» Немо кивнул. «Он непременно хочет похудеть к субботе». «А что будет в субботу?» — удивился Фред. Вместо Немо ответила Ода. «Мои родители пригласили родителей Немо на ужин». «Так ты останешься один?» У Фреда радостно засияли глаза. «Что ж ты сразу не сказал? Тогда давайте устроим киновечер. Я притащу пухлики, и мы слопаем их с просроченным йогуртом. Это будет... «Супер круто!» — закончила Ода и тут же стала обсуждать с Фредом, какой выбрать фильм. А Немо еще раз задумчиво посмотрел на лавку игрушек и заметил кое-что странное. Почему она все еще закрыта? Ведь господин Зипцен-Рюбель всегда открывал ее раньше всех. Господин Зипцен-Рюбель размышляет. У старого торговца игрушками ужасно болела голова. Он с трудом сел и огляделся по сторонам, пытаясь понять, где он и что с ним. Как странно. Он сидел на грязном матрасе, брошенном на раскладушку. Стены комнаты были из неструганных досок. Сквозь щели просачивался солнечный свет, и в его лучах плясали пылинки. Это точно не его спальня. «Где я?» Господин Зипцен-Рюбель потер лоб. «Неужели его похитили?» Увидев на полу поднос, на котором стояла тарелка с печеньем, рядом чайник и бутылочка молока, старик усмехнулся. Как странно. Его похититель уж очень заботливый. Он не забыл даже про кубики сахара и маленькую вазочку с цветами. Господин Зипцен-Рюбель покачал головой. Он догадывался, что случилось. Вечером он сидел дома и заканчивал сложный пазл. Там было много голубых деталей — небо, вода и дельфины. Над ним он, должно быть, и заснул. Да, точно. Теперь господин Зипцен-Рюбель в этом уверен. Он все еще не проснулся и видел сейчас странный сон.